Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте вместе изучать японский язык и культуру Японии. Сегодня 23-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Окасан ни шикараремашта». «Мне сделали выговор». Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Когда Анна разговаривала с Сакурой в университете, та спросила ее, что произошло, когда Анна вернулась поздно в общежитие. Послушаем диалог 23-го урока. Ключевое выражение – «Окасан ни шикараремашта». «Мне сделали выговор». この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 Разберем прозвучавший диалог. Сакура спрашивает Анну. この間は門限に間に合った？ Вам удалось тогда вернуться в общежитие вовремя? «Коно айда» означает «недавно», «на днях». В данном случае можно сказать «тогда». «Ва» – тематическая частица. «Монге» – время закрытия, ограничение времени ухода и возвращения. «Вовремя» – в данном случае до закрытия общежития. «Ни» – частица, указывающая на определенный момент времени. «Маниатта» – это та форма глагола «маниаймас» – «успевать». «Маниатта» – разговорная форма глагола «маниаймас» в прошедшем времени, верно? Да. В данном случае Сакура задает вопрос. Она говорит «маниатта», повышая интонацию. Более вежливый вариант «маниаймаштака». Анна отвечает «ие». Нет. Это отрицательный ответ. «Маниаймасен дешта». Не успела. Это отрицательная форма глагола «маниаймас» – «успевать» в прошедшем времени. Отрицательная форма «маниаймас» – «маниаймасен» – «не успевать». Чтобы образовать отрицательную форму прошедшего времени, замените окончание «мас» на «масен дешта». Значит, если я хочу сказать «я не ходил», идти по-японски «икимас», надо заменить «мас» на «масен дешта» и сказать «икимасен дешта», так? Правильно, «икимасен дешта». Мне сделали выговор. Здесь употребляется страдательный залог. Соредэ – поэтому, союз, который выражает причину. Он показывает, что по только что названной причине получился следующий результат. Окаасан – мама. Так студенты общежития, где живет Анна, называют коменданта. Частица «ни» в страдательном залоге указывает на субъект действия. В данном случае комендант делает выговор Анне, или буквально Анне делается выговор комендантом. Поэтому Анна употребляет «окаасан ни», да? Да. «Шикараремашта» – получила выговор. Глагол «ругать» или «делать выговор» в японском языке – «шикаримас». Форма страдательного залога этого глагола – «шикараремас» – «получать выговор». В этом предложении окончание глагола «мас» изменено на «машта», то есть «шикараремас» в прошедшем времени – «шикараремашта». Верно. «Шикараремашта». Местоимение «я», которое относится к говорящему и является подлежащим в предложении, в японском языке обычно опускается. «Мне сделали выговор» – сегодняшнее ключевое выражение. Потренируем его произношение вместе. «Окаасан ни шикараремашта». Анна продолжает. «Соуджи тобан га санкай фуэмашта». «Мои обязанности по уборке в общежитии увеличились втрое». Соджи тобан – обязанности по уборке. Соджи – уборка. Тобан – дежурство, в данном случае обязанности. Га – частица, оформляющая подлежащее. Слово «санкай» – три раза состоит из числительного «три» – «сан» и счетного суффикса «кай». Фуэмашта – увеличился или увеличилась. Это форма прошедшего времени глагола фуэмас – увеличиваться. В школах и общежитиях Японии учащихся часто обязывают проводить уборку, не так ли? Да. Сакура говорит Анне. Соре ва тайхен датта не. Это было ужасно, да? Соре – это. Ва – тематическая частица. Тайхен – прилагательное со значением «ужасный», «тяжелый». «Датта» — разговорный вариант вежливой заключительной связки «дэшта» в прошедшем времени. «Не» — частица, которая употребляется, когда говорящий ждет подтверждения сказанного или проявления сочувствия от собеседника. А более вежливый вариант этой фразы — «тайхэн дэшта не»? Верно. «Тайхэн дэшта не». Послушаем диалог 23-го урока еще раз. Ключевое выражение — «укаасан ни шикараре машта». «Мне сделали выговор». この間は門限に間に合った？ いいえ、間に合いませんでした。それでお母さんに叱られました。掃除当番が3回増えました。 それは大変だったね。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Куратор программы профессора Кане Токунага расскажет нам об одном из важных моментов в изучении японского языка. Сегодня мы выучили выражение, в котором используется страдательный залог. «Окаасан ни шикараремашта» – «мне сделали выговор». Хочу узнать об этом подробнее. Как образовывать пассивную форму глаголов? Узнаем у сенсея. Ваташи га учиемашо. Вот что она говорит. Мы употребляем страдательный залог, когда говорим от лица человека, по отношению к которому было совершено какое-то действие извне. То есть с точки зрения объекта действия. Для этого используется глагол в страдательном залоге, а на производителя действия указывает частица «ни». Позвольте мне рассказать, как образовывать форму страдательного залога глаголов с окончанием «мас». Вначале расскажу о глаголах, в которых слог перед «мас» оканчивается на гласную «э». После «э» перед «мас» нужно вставить суффикс «раре», то есть «табемас» – «есть», изменяется на «табераремас» – «быть съеденным». Далее о глаголах, где слог перед «мас» оканчивается на гласную «и». Для этих глаголов существует два варианта образования формы страдательного залога. Первый вариант – заменить гласную «и» на «а», затем добавить суффикс «ре» и после него «мас». В случае с глаголом «шкаримас» – «ругать», «делать выговор» – меняем слог «ри» перед «мас» на «да» и добавляем «де». «Шкараремас» – «получать выговор». Форма глагола «шимас» – «делать» изменится на «саремас». Второй вариант – добавить суффикс «даре» перед «мас». Глагол «мимас» – «смотреть», «видеть» изменится на «мираремас» – «быть видимым». И в завершении позвольте рассказать о глаголе неправильного спряжения «кимас». «Приходить посещать» изменится на «кураремас» – «быть посещаемым». Его надо просто запомнить. Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Далее у нас раздел «Звукоподражательные слова», где мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Сегодня мы расскажем о словах, которые относятся к уборке. Гоши-гош. Гоши-гош. Это звук, который мы издаем, когда занимаемся уборкой. Звукоподражательное слово, которым описывается процесс уборки, очистки от грязи и пятен. Кип-кип. А это слово передает звук, когда вы тщательно чистите и вытираете бокалы или оконные стекла. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «гош-гош» и «кю-кю». В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Уборка утомительна. Но когда я закончила, все выглядело пика-пика. Сверкала. Я так рада. Надеемся, что вам понравился 23-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Укаасан ни шикараремашта». «Мне сделали выговор». В следующий раз мы узнаем, как идут дела у Анны в университете. До встречи на нашем уроке!